Глава 6. Кабинет Виктора Александровича был под стать самому театру. Богатый, но стильный. Пара кожаных кресел у журнального столика, красивый деревянный стол. Стеллажи уставлены различными наградами, дипломами в рамках и фотографиями, на большинстве которых был изображен сам директор с разными публичными личностями — политиками, актерами, музыкантами. У окна стоял еще один небольшой столик, на котором красовались пузатые бутылки, кофемашина и вазочка с конфетами. Я подумала, что было бы замечательно сейчас выпить ароматного крепкого кофе. Но, судя по поведению директора, на такую щедрость рассчитывать не приходилось. «Ну, что вы хотели?» Он плюхнулся в кожаное кресло за столом и стал нервно выстукивать пальцами по деревянной поверхности стола. «Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, во сколько вы сегодня пришли в театр? Покидали ли вы его и где вы были, когда произошел инцидент?» Дима по-прежнему оставался крайне миролюбивым, а вот меня манера общения директора уже начинала немного подбешивать. «Зимин Виктор Александрович, директор всего замечательного заведения. Хотя, как вы могли заметить, не все считают его таким уж замечательным», — ехидно констатировал директор. «Кто, например?» «Да полоумная эта вахтерша. Я давно уже думаю, что пора ей на пенсию. Столько суеты наводит вечно. То начинает на уши садиться, не заткнешь, то все эти бредни про здание театра. Она искренне считает, что тут, во времена чуть ли не царской России, кто-то кого-то мучил. И кто же это был?» Дима казался крайне заинтересованным. «Да я почем знаю. Вы думаете, что у меня есть время вникать во всю эту хрень? В общем, сегодня я пришел на работу, то есть сюда, около 2 часов дня. Утром у меня были деловые встречи, что, впрочем, вас не особо касается. Ну и оставшееся время до этого момента театр я не покидал. Ужинал в нашей столовой. Сидел тут у себя. У меня очень много работы по отчетности. Плюс после выпуска этого спектакля нам предстоят масштабные гастроли. Так что, поверьте, работы хватает. То есть вы не покидали кабинет?» «Ну, я покидал кабинет по необходимости. Но, так скажем, в фойе и на сцену, и во всякие там цеха я не спускался. Так что, увы, ничем помочь вам не могу. Я сидел здесь, изучал документы, когда мне позвонил Алекс и крайне сбивчиво пытался объяснить, что происходит. Ну а потом я спустился в фойе, где мы с вами и встретились в первый раз. Что еще? А кто-нибудь может подтвердить ваше присутствие в кабинете?» «Да, конечно. Пара пауков по углам и ворона в окно заглядывала». Опять взбесился директор. «Вы что, меня подозреваете? Как, по-вашему, что было бы у меня в голове, если бы я ходил и рубил тросы со своими актерами?» Я решила вступить в диалог. «Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, а какие у вас отношения со Светланой?» Директор едва заметно вздрогнул, вскинулся на меня и сварливо ответил. «Какие? Рабочие? Какие же еще? Она актриса, я директор. Плачу ей зарплату, подписываю отпуск. Отношения у нее с Алексом. А поподробнее? Но он же режиссер. Вот он и общается с ней. У них читки, репетиции, спектакли, премьеры. А если еще что-то, то спрашивайте уже у него. А как можно охарактеризовать их взаимоотношения? Я не психолог, конечно, но по мне так они как кошка с собакой. То она ко мне бегает жаловаться на него, то он на нее. Но мне все же кажется, что это Алекс того. Возомнил из себя Станиславского, вот и достает всех. То не так, это не этак. Так что я иногда, так сказать, защищаю бедных актеров от Карабаса-Барабаса. Я удивилась, потому что Алекс совсем не производил впечатления тирана-самодура. А кто-то еще на него жаловался? Да не, остальным-то что? Это же она ведущая актриса, так что, видимо, ей больше всех и достается. Но я скажу так, Светка действительно талантище. Такие залы собирает, Я потому иногда и приструниваю Алекса, потому что вздумай она свалить в какой-нибудь другой театр. Не знаю, кто еще сможет нам такую кассу делать. Вы же сами ее видели. Красотка. Тут Виктор Александрович осекся, как будто бы понял, что уже сболтнул лишнего, и, смутившись, добавил. Ну, я в театральном смысле. Любую роль сыграет. Сам видел. Хорошо. А из присутствующих в зале с кем-нибудь у нее были конфликты? Дима кивнул мне, как бы перехватывая диалог. А я откуда знаю? Доставал ее только Алекс. Так это она мне жаловалась, потому я и знаю. А про остальных ничего не говорила. И какая разница, какие, если они все сидели в зале и вряд ли бы смогли перерезать трос силой мысли, не правда ли? К директору вернулась его желчная язвительность. В зале не было только вас, Алекса, Павла, который к нему пришел, вахтерши и Валеры. О Валере вы что-нибудь можете нам сообщить? «Слушайте, вы думаете, я всех этих цеховиков по именам знаю? Там же осветители всяких, до задницы. У меня нет времени с каждым знакомиться. Что Валера, что Ваня, что Вася. Мне вообще без разницы. Скажите, а если подтвердится, что это действительно несчастный случай, то вы получите страховку на театр или ее получает лично Светлана? Мы получаем страховку на театр, которая должна покрыть и наши убытки от травмы актрисы, и лечение, и в случае необходимости реабилитацию пострадавшего. Это обычное дело для спектаклей со всякими технически сложными конструкциями или элементами. Размер страховой премии вы нам, конечно же, не сообщите? Я закинула удочку, но без особой надежды. Конечно же, не сообщу. Виктор Александрович красноречиво взглянул на дверь. Мы с Димой переглянулись. Понятно было, что больше от директора мы ничего не узнаем, по крайней мере, пока. Так что решили вернуться в зал. Если появятся уточняющие вопросы, то мы сможем задать их уже после допроса остальных. Виктор Александрович, спасибо вам большое за помощь. Если что, то мы к вам еще обратимся с вопросами, но значительно позже. Так что вы можете спокойно ехать домой». Дима направился к выходу из кабинета. «Ой, счастье-то какое! Сейчас в ножки буду кланяться!» Криво усмехнулся любезный Виктор Александрович и демонстративно уткнулся в свои бумажки. «Что думаешь?» — Дима сказал шепотом, когда мы закрыли за собой дверь. «Пока сложно сказать. Может, мы не в курсе, а страховая премия такая огромная, что Виктор Александрович решил покрыть какие-нибудь расходы, которые скрыты от простых смертных. Хотя если они возлагают такие большие надежды на этот спектакль, то зачем действовать так? Не, пока сложно даже предполагать. Надо с остальными хотя бы поговорить для начала. В итоге мы с Димой договорились, что сначала по-быстрому опросим всех тех, кто был в зале в момент падения Светланы. На предмет выяснения каких-либо театральных интриг, сплетен и всего того, что помогло бы нам понять, кто же в итоге и как мог хотя бы в теории покуситься на Приму. А потом уже поговорим с главными подозреваемыми — Алексом, Павлом и Валерой. Последней на очереди была вахтерша.